Глава 77. Тейтум стоял и смотрел, как Зоуи исчезает во тьме, а потом вернулся к себе, глубоко потрясенный. Такой он никогда ее не видел. Она казалась почти обезумевшей. Взгляд, обычно острый и пристальный, был замутнен страхом. По лицу текли слезы, которых Зоуи даже не замечала. Наконец, выйдя из ступора и встряхнувшись, Тейтум схватил со стола телефон и набрал номер. Гудок, и еще гудок, и третий. Наконец Марвин ответил. «Тейтум?» — проговорил он сильно в нос. «Марвин, с тобой все нормально?» «Я его подстрелил». «Подстрелил, чертова ублюдка!» Он пожалел, что со мной связался. «А что у тебя с голосом?» «Он мне нос сломал, но Тейтум, я его подстрелил». На заднем плане послышался посторонний голос. «Сэр, пожалуйста, положите пистолет». «Чёрта с два!» — рявкнул Марвин. «А если он вернется, кто отстреливаться будет? Ты, что ли?» «Сэр, если вы не положите пистолет, мне придется. «Отвали от меня!» «Марвин, что у тебя там происходит?» — заорал в трубку Тейтум. «Хотят отобрать у меня пушку. Чёрта с два я ее отдам!» «Смотри, куда стволом тычешь, старый придурок!» — завопил кто-то на заднем плане. Тейтум стиснул зубы. «Марвин, отдай пушку копам». «Да ты свихнулся! А за Андрея кто будет присматривать? Золотая рыбка?» Он потер ладонью лоб. «Хорошо, дай трубку полицейскому». «Эй! Вот, внучок мой хочет с вами парой слов перемолвиться. Он из ФБР!» Секунда молчания, затем другой голос в трубке. «Алло?» «Специальный агент Грей», — сказал Тейтум. «Кто говорит?» «Офицер Коллиер». «Вы внук этого человека?» «Да, офицер, что происходит?» «Послушайте, агент, скажите вашему чокнутому деду, чтобы положил чертов ствол. Он нас едва не перестрелял, когда мы вошли, и вообще, по-моему, он спятил». «Не беспокойтесь, он никого не застрелит», — отвечал Тейтум, молясь про себя, чтобы так и оказалось. «А что с Андреем? Она в порядке?» «Физически почти не пострадала. С ней сейчас парамедики. А вот ваш дед, если не положит пистолет, истечет кровью». «Истечет кровью?» «Преступник ударил его ножом, а парамедики к нему даже подойти не могут. Он ведет себя как ненормальный, видимо, от шока». «Да нет, он всегда такой», — вздохнул Тейтум. «Включите громкую связь». «Сейчас». Секунду спустя послышался щелчок, видимо, включилась громкая связь. «Марвин», — позвал Тейтум. «Да, чего тебе еще? «Отдай офицеру пистолет». «С какой радости, Тейтум? Он мне самому пригодится. Вдруг этот ублюдок решит вернуться и закончить начатое». Удивительно, даже истекая кровью и со сломанным носом, дед вызывает жгучее желание его придушить. Тейтум едва не заорал, но вовремя сообразил, что это делу не поможет. Старый упрямец лишь упрется еще сильнее. «Хорошо. Ты не хочешь отдавать пистолет полиции. А Андрея отдашь?» «Ну, может быть», — ворчливо ответил Марвин. «На время. Пока тебя не заштопают». «Да не надо меня штопать, подумаешь, царапина!» «Ради меня, Марвин, хорошо? Отдай Андрея пистолет. И пусть на тебя взглянут медики». «Ты просто заноза в заднице!» Тейтум вздохнул с облегчением и еще некоторое время слушал, как Марвин, Андрея, полицейские и парамедики ведут четырехсторонние переговоры. Наконец, трубку снова взял офицер Коллиер. «Теперь о вашем деде позаботиться», — сообщил он. «Спасибо». «Тяжеловат с ним. Это уж точно. Но знаете, насколько мы понимаем, он спас девушке жизнь. Крепкий орешек ваш дед». «Да, он такой». Тейтум в изнеможении опустился на кровать. «А что с Родом Гловером? Убит?» «Сбежал. Местонахождение неизвестно». «Как неизвестно?» Тейтум сжал зубы. «Вы же следили за домом, черт побери! Куда он мог деться?» «Сейчас выясняем. Найдем, не беспокойтесь, никуда не денется. Он оставил за собой кровавые следы. Далеко уйти не мог». «Хорошо», — проворчал Тейтум. «Ладно, офицер, мне пора. Спасибо за помощь». Он повесил трубку и, прикрыв глаза, задумался о Зои. Ей нельзя сейчас садиться за руль. Да, зря он отпустил ее одну.